Глава 15. Важная дата. В квартиру я ввалился голодный и вымокший до нитки. Погода решила порадовать ливнем. Катька уже разложила диван в комнате и, укутавшись в одеяло, смотрела что-то на ноуте, нацепив наушники. Чуть скользнув по мне взглядом, она снова уставилась в экран. В голове уже начали прокручиваться варианты примирительных фраз и картинки. «Я подсаживаюсь к Катьке», «Вот мы ложимся спать», «Сон», «Ведьма». А ведь уже скоро. Хорошо Катьке губы дуть, лежа в теплой постели. А мне что не сон, то испытание. Я не стал ничего говорить и прошел на кухню. Скинул рюкзак на пол, мокрую ветровку на стул, вытер голову кухонным полотенцем, еще и наушники намочил, хотя какая им хрен разница? Может, там звука нет уже не один год? Кто проверял? Я полез в холодильник и раскрыл рот, разглядывая содержимое. Вот это да! Неужели Катька наготовила, пока меня ждала? Какие-то мясные рулетики, ножки, гриль, салат, закуски на шпажках и торт. Торт меня насторожил. Такие вредные сладости по нашей договоренности ей можно только по праздникам. Что я упустил? Закусив рулетиком с ветчиной, я полез в смартфон. Так, ее день рождения не скоро, всякие женские праздники типа 8 марта мимо кассы, напоминание на этот день ни соседней не стояло. Я быстренько долистал до прошлого года. Ну так и есть. В прошлом году на эту дату торжественно значилось 4-я годовщина отношений. Значит, в этом году 5-я. Типа важный юбилей. Ну все, капец. Господи, наверное, женщины специально придумывают всякие даты, чтобы был повод обидеться. Я вздохнул, взял еще рулетик и пошел объясняться. Присев на край дивана, я удостоился еще одного недовольного взгляда. Кать, у меня тяжелое время сейчас. Ну, ты понимаешь? Даже врать не пришлось, так и есть. Краем глаза я заметил, как девушка убавила звук на ноуте. Уже хорошо. Совсем замотался, думал, у нас завтра годовщина. Даже подарок приготовил и столик заказал. Тут я уже врал. Но устроить это будет несложно. Катька сняла наушники и пристально посмотрела на меня, будто пытаясь увидеть мысли сквозь черепную коробку. Я подумал о ведьме и о том, что сейчас мне простительно забыть нафиг о годовщинах. И выдержал взгляд. «Хорошо. Посмотрим, что за подарок», — прохладным тоном ответила Катька. «А до этого момента я на тебя обиделась». Она захлопнула крышку ноута, не останавливая воспроизведение, и положила девайс на пол. «Знает же, что не люблю такого обращения с техникой». Катька посмотрела на меня вопросительно, даже с вызовом, но претензий не дождалась. Хмыкнув, она закаталась в одеяло и отвернулась к стене. «Кать, еще 11 только». Я потянул одеяло и коснулся гладкого плеча. «Ты все равно не уснешь и будешь лежать и дуться». «Еще как усну», — пробурчала девушка, натягивая одеяло обратно. «Прошлой ночью, знаешь ли, спалось плохо». Я вздохнул и подобрал ноут. Можно было, конечно, добиться ее расположения, но потратить силы лучше на другое. На кухне было тихо. Самое то, чтобы сосредоточиться и подумать о стратегии на ночь. У меня теперь 4 крюка. Значит, осталось 3 чакры. Не так много. Я открыл Google. Сватхистана. Секс, влечение, определение себя в социуме. Так, ясно. Опять школа снится будет или Камасутра какая-нибудь. Муладхара. Жизненные силы, страхи, страх смерти. Берем на заметку. И последняя макушечная чакра — Сахасрара. Ну и название. Единение с Высшим, бла-бла. Как ведьма ее пробивать-то собралась? Я вспомнил про пятно и потер лоб. Может, и хорошо, что с Катькой так вышло. В темноте с экраном ноута под носом она ничего и не заметила. Завтра чем-нибудь замажу. В чатике Колян писал, что они, возможно, усовершенствуют защиту с нитями. И это обнадеживало. Спать не хотелось, и я приступил ко второй части плана. Отыскал сайт школы Кабудо и принялся смотреть одно за другим видео, где суровые самураи в черных штанах-юбках размахивают мечами. представлял, как сам рублю ведьму. Потом из интереса погуглил про юбку. Оказалось, что это все-таки штаны, но со строго определенным количеством складок. Надевать и гладить такую юбку – целая наука. С другой стороны, в ближайшие несколько лет осваивать такое умение мне не придется. Юбку-штаны можно было носить только после черного пояса. Однако чудные эти японцы. Я решил сильно не засиживаться и ближе к 12 стал готовиться ко сну. Колян говорил, что лучше ложиться спать, пока еще есть силы, а не падать на кровать полумертвым от усталости. В последнем случае ос вряд ли стоит ждать. Я прокрался в комнату с мерно сопящей Катькой. Интересно, спит или притворяется? Маска лежала под подушкой. Попробуем еще раз. Буду ориентироваться на красные вспышки. Заодно и пятно на лбу закроет. Я машинально потер переносицу. Пойду спать на кухню. Поругались, значит, поругались. Я вскипятил чайник и заварил калею. Пока она настаивалась, помедитировал на аметист Коляна, отгоняя мысли о ведьме. Избавиться от них полностью не удалось, но хотя бы успокоился. После медитации выпил горькую гадость и с чувством выполненного долга лег в маске на диван. Чтобы сон пришел быстрее, постарался расслабиться, как на йоге, начиная с конечностей и постепенно проходя вниманием все тело. Где-то в середине процесса мысли стали смешиваться, а уши заполнил гул. Потом по телу пошли вибрации. «Ага, да у нас тут прямой выход из тела. ВТО. Внетелесный опыт. Прямо по тому видосу с Ютуба. Надо отделиться». Я потянул руки вверх, словно высвобождая их из липкой массы, которой ощущалось тело. Медленно помахал ими перед собой в воздухе. Перед глазами темень, ничего не видно. То ли из-за маски, то ли... Хотя вроде бы потом зрение должно появиться. Я оттолкнулся руками, вытянул, словно из каши, туловище и сел. Гул в ушах затих, но музыка не появилась. Посидел некоторое время в темноте, прислушиваясь к ощущениям, будто в густом темном киселе. Потрогал руками лицо, но маску не нащупал. Почему же ничего не видно? Так меня ведьма голыми руками возьмет. Я оттолкнулся руками и, завалившись на бок, упал с дивана. Пол спружинил, и я перекатился в дальний угол кухни. Отсюда было видно старый холодильник и покосившуюся входную дверь. Интересно, мы уже год как закончили ремонт, а кухня старая. Зрение вернулось. Я спохватился, оглядываясь по сторонам. Вопреки ожиданиям, тело на диване не оказалось. Из чего же тогда пришлось выдираться с таким трудом? Значит, все-таки не ВТО, а сон? Я пошел в спальню. Там дрыхла Катька. Она беспокойно ворочалась, силясь проснуться. Лицо искажало то ли злоба, то ли боль, будто кто-то мучил девушку там, во сне. Над ее головой вился темный копошащийся рой мошек или чего-то подобного. Подчиняясь какому-то внутреннему импульсу, я вытянул перед собой руку, выпуская из центра ладони огонь. Фаербол получился маленьким, но и этого хватило. Когда он столкнулся с роем мошек над Катькиной головой, те мгновенно вспыхнули. Каждая мошка превратилась в яркую искру, издав при этом сухой треск. Черное облако на мгновение превратилось в подобие салюта. Люблю такие. Золотистые. Потрескивают, а потом опадают. Рой мошек сгорел за секунды. Катькино лицо разгладилось и стало умиротворенным. Вот и ладно. И все-таки что это за пространство? Сон или вправду выход из тела? Где тогда тело? Я оттолкнулся и взлетел под потолок, чуть не врезавшись в люстру, Катькину гордость. Интересно, если ее разбить здесь, что случится в реале? Проверять я не стал, а оттолкнувшись ногами от стены, вылетел в окно. Прямо сквозь стекло. Оно не разбилось, только протяжно зазвенело. Этот звон так и стоял в ушах, даже когда я оказался над выжженными солнцем полями, только теперь к нему примешалась мелодия. Знакомая. Я прислушался. Саундтрек Ника Кейва к сериалу «Марс», три сезона которого я мужественно отсмотрел вместе с Катькой. Ну что ж, вполне себе красная планета. И небо все красное. Вон какие мощные вспышки на нем. Я прикрыл глаза, но это не помогло. Вспышки все равно били, вызывая неприятные ощущения. Вспышки красного! Маска! Это же сон! Я приземлился и затормозил ногами, оставляя глубокие борозды в инопланетном песке. Вот здорово! Не думал, что во сне можно путешествовать на другие планеты. Песок гладкий, так и утекает сквозь пальцы. Наверное, потому что марсианский. Я посмотрел на пустую ладонь. Ну да, он мне снится. Марс. Кажется, где-то на форумах писали, что в ВОЗ можно побывать на других планетах. Вокруг простиралась бескрайняя красная пустыня. Пейзаж разнообразили разве что неясные очертания далеких холмов. Я высоко подпрыгнул, оценивая местную гравитацию, и заметил что-то на горизонте. Темные силуэты. Интересно. Может быть, там марсианская жизнь? Трех прыжков хватило, чтобы разбежаться и взлететь. Силуэты на горизонте стремительно приближались. Вот они стоят, подняв к небу короткие маленькие отростки. Кактусы! Я приземлился на холме, обозревая открывшийся вид. Толстые длинные кактусы с рифлеными боками перли прямо из красного песка. Заросли тянулись бесконечно, а вдалеке виднелись каменные строения вроде пирамид. Вот это приключение! Я, не раздумывая, пошел к пирамидам, пробираясь между кактусами. Неожиданно вспомнился Кастанеда, как он ел пийот. Я взялся за зеленый отросток. Маленький кактусик на большом. Иголки у него вон какие мягкие, не колется. Отросток легко отломился, и я сунул его в рот. Будто ватой набил, никаких ощущений. А вот небо вспыхнуло кислотной радугой. По красному песку прошли цветные всполохи, и от кактусов заструился мягкий золотистый свет. «Ух ты! Ничего себе!» «Чего ничего?» — проворчал откуда-то скрипучий голос. «Приперся чего? И кактусы мои жрешь!» Вслед за голосом появился и его обладатель. Большая, кирпичного цвета, ящерица. Вылезла она прямо из кактуса, пробив верхушку. Деловито осмотрела растение и, отхватив приличный ломоть от колючего ствола, принялась его грызть. «Что за двойные стандарты?» — возмутился я. «Тебе можно, а мне нельзя. Вообще, мог бы быть любезнее, когда принимаешь гостей с другой планеты». «Ты так индульгируешь в своей осознанности, что забываешь осознаваться», — закатив глаза, произнесла ящерица. И я заметил томик Кастанеды у нее в лапках. Точнее, во второй паре лапок. Первой она продолжала удерживать кусок кактуса и между делом отгрызала от него мякоть, сочно чавкая. Где-то я уже ее видел. Да нет, я помню, что это сон. Ящерица презрительно фыркнула и запустила в меня куском кактуса. А о самом главном забыл. Кусок прилетел мне прямо в лоб, и мир, на удивление, прояснился. Исчезла радуга в небе, кактусы перестали излучать свет, только ящерица никуда не делась. Стояла и выжидательно пялилась. Я и сам чувствовал. Нужно вспомнить что-то важное. Но на ум ничего не шло. Я вытянул перед собой руки, стараясь сосредоточиться на них, красноватых, со скрюченными пальцами. «Ох, непутевый!» — вздохнул ящер. «Смотри!» Он поднял лапу и будто зацепился за что-то в воздухе, а потом резко дернул к себе. Меня тут же повело вперед. Шмякнувшись носом в песок, я заметил полупрозрачную белую ленту, которая тянулась от моего лба к лапе ящера. Это вызвало цепную реакцию. Казалось, в голове вспыхнули все воспоминания разом. Ящерицу я уже видел во сне. В нее превратился йог. А потом ведьма воткнула в меня крюк. «Блин, ведьма, точно!» Мир стал блекнуть, и я вцепился в песок, чтобы удержаться. «Ну вот, другое дело», — одобрил ящер. «А теперь вали отсюда и готовься к встрече», — он указал на горизонт. Я проследил за взмахом красной трехпалой лапы. К нам приближалось облако пыли. Крюки во мне заныли, на миг стало видно белесые ленты. Они натянулись. Сомнений в том, что приближается ведьма, не осталось. «Так, взлететь! Бежать!» Я оглянулся по сторонам. «Не успею». «Портал!» Ящер покрутил пальцем у виска. «Портал, идиот!» Я начал лихорадочно вспоминать, как это описывали на форумах. «Так, надо открыть дверь, ее нет, сначала представить». Пыльное облако приближалось. «Не успеешь!» — припечатал ящер. «Ладно, придется брать дело в свои руки, а то вы мне тут все кактусы переломаете. Закрой глаза!» Я покосился на облако и послушно выполнил просьбу. По крайней мере, ящер не воткнет в меня крюк. «Так, теперь представь то место, где хочешь оказаться. Представил?» Я кивнул. «Шагай туда!» Ящер толкнул меня в спину и крикнул вдогонку. «Сам сможешь повторить, когда энергии побольше наберешь, растяпа!» Я открыл глаза. Место оказалось гибридом тренировочного зала и самурайской выставки Art of War. Что ж, можно сказать, получилось. Я снял со стены меч и встал в стойку, как учил сенсей. Тот момент, когда стальная катана превратилась в баккен, я пропустил. «Деревяшка. Ну так я с деревяшкой занимался». Здание содрогнулось, и баккен в моих руках осыпался в пыль. «Черт! И ведьма уже здесь. Небольшая фора получилась». «Андрюша, ты где?» — раздался приторно-ласковый голос. «Ну ладно, хватит на сегодня. Будем просыпаться». Я подергал ногой, пытаясь представить тело. Не помогло. Стена напротив покосилась и стала падать вперед. Я выскочил в другой зал. Темные каменные своды и хлюпающая под ногами вода. Стерва поменяла локацию. Мою локацию! Ну и сильная же она. «Андрюшенька, а что это за ящерка с тобой болтала? Неужели ты за Кастанеду взялся?» Голос прозвучал совсем близко. Я сунул два пальца в рот, ощущая спазмы в горле, но ничего не произошло. Только ленты натянулись и стали видимы. Наверное, в них все дело. Мешают. Четыре грязно-белых полосы, уходящих прямо в стену пещеры. Плохо дело! «Держу!» — крикнула ведьма, и я побежал. Наверное, ленты растягивались, потому что двигаться они все-таки позволяли. Разве что крюки вызывали тупую боль. Если бы она была достаточно сильной, чтобы проснуться. Я потянул за крюк, боль усилилась. Но пробуждение не наступало, зато картинку стало размазывать. «Да чтоб тебя!» — выругался я, чувствуя, как начал терять осознанность. «Так, потом разберемся. Надо бежать вперед и закрыть глаза. Попробуем еще раз попасть в зал. Ну, пожалуйста, пожалуйста, эгрегор Кабудо, помоги!» Еще немного, и я прокричал бы это вслух. Но посвящать ведьму в свои планы по защите не стоило. Я открыл глаза. Локация сменилась, но не на ту, что хотелось мне. Может, просто пещера плавно перетекла в нее, в лабораторию. На форумах писали, что она находится под землей. Комната с длинными белыми столами, заваленная оборудованием. На противоположном конце маячила дверь. Надо бежать. Но ноги заплетались на заляпанном кафельном полу. И почему во сне так трудно бежать? Совсем не на руку, а ведьма догоняет. Интересно, а ей как бежится в чужом сне? Хотя она ж ведьма, может и на метле полететь. Так. Я заметил в углу пластиковую швабру с грязной мотнёй и сел на нее как на метлу. Швабра зависла в воздухе где-то на метр от пола. Это успех! Теперь достаточно оттолкнуться от облупленной стены, чтобы придать метле хорошее ускорение. Так передвигаться оказалось гораздо быстрее. Пролетев между столами, заваленными пробирками и какими-то приборами, с торчащими из них в разные стороны проводами, я выплыл в белый коридор, по сторонам которого располагались стеклянные двери отсеков. За первой дверью справа бесновались растения. Они бились толстыми стеблями о стекло и скалили из черных бутонов зубы. Вокруг бутонов красовались ярко-желтые лепестки. Подсолнухи, что ли? Я отвернулся и посмотрел сквозь стекло двери слева. Там стоял какой-то прибор и мигал разноцветными огоньками. Вокруг него бегали огромные зеленые мыши. Случайно взглянув на руки, я поймал себя на том, что отвлекся. «Ведьма того и гляди, схватит за шкирку, а я тут глюки ловлю, развлекаюсь!» «А ну вперед, поехали!» Я оттолкнулся от стены и поглядел на бьющиеся в дверь растения. «А это мысль!» Чтобы пробить толстое стекло, пришлось скостовать огромный фаербол. Я постарался от души и зарядил здоровенным шаром в дверь. По стеклу побежали трещины. Растения сначала отпрянули от огня, но затем, почуяв свободу, кинулись с новой силой. Я заметил первый мясистый лист, разламывающий преграду. «Мочите ведьму!» — отдал я приказ и, оттолкнувшись посильнее, полетел в противоположную сторону. Уверенности, что бешеные подсолнухи меня послушаются, не было. Швабра рванула вперед с реактивным ускорением. Двери мелькали так быстро, что за ними невозможно было ничего разглядеть. Может, оно и к лучшему, а то насмотришься, приснится еще. Где-то позади послышались взрывы. Конец подсолнухам. Ну, я на них сильно и не надеялся. Коридор закончился внезапно. Я влетел в кучу хлама, какие-то корни и ветки. Хорошо, что во сне, а то переломал бы все кости. Встал и отряхнулся, заодно посмотрел на руки, похлопал себя по бедрам, чтобы поддержать осознанность. Швабра куда-то подевалась. Позади ведьма, впереди завал. От безвыходности пришлось лезть в темноту. То ли это был портал, то ли несколько секунд я и вправду полз по тоннелю. Наконец в глаза ударил яркий свет. Я убрал от лица корни и выбрался на поверхность. Свалка. Гора пластиковых пакетов с мусором, разодранных и целых. Местами попадалось то, что в пакеты не влезло. Вот облезлая стиральная машинка, а там дверь. «Хватит глазеть, ведьма же!» — прикрикнул я на себя в стиле сегодняшнего ящера. Как ни странно, это помогло собраться. Я оглянулся. Позади чернел полузаваленный строительным мусором лаз. Возможно, здесь когда-то была дверь, вон ее обломки торчат. Я развел руки в стороны, представляя себя экскаватором, и выдохнул, сдвигая их. Мусор зашевелился и потек в проем. Вскоре на месте входа в лабораторию образовалась куча. Вряд ли это надолго задержит ведьму. Ну, хоть пусть в темноте потыкается. Как говорится, не победить, так подгадить. В поле зрения попали ленты, идущие от моего тела. «Ну и что будешь делать дальше?» Открытие, что собственный голос помогает повысить осознанность, мне понравилось. Голос. Кастанеда что-то писал про выражение намерения во сне. «Я хочу проснуться!» — воскликнул я. Никакого эффекта. Ладно, надо просто постараться подключить намерение. «Я хочу проснуться!» Голос набрал силу, будто я орал в микрофон. «Уже лучше. Только ленты натянулись. Стали белыми, почти потеряли прозрачность. Заныли в теле крюки. «Я хочу проснуться!» Земля под ногами затряслась, тело пронзило болью. Неужели ее недостаточно? Я продолжал орать, вызывая землетрясение, грохот и гром. Или это там, внизу, грохотала ведьма, разбирая завал? Мир стал смешиваться в кашу. Только бы не потерять осознанность. Я повалился на землю лицом вниз в синие мусорные пакеты, чьи-то объедки и драное тряпье, под руку попался рваный ботинок с отслоившейся подошвой. Я вцепился в него, в пакеты, и заорал еще раз. И тут, лежа на земле, впервые увидел ограниченность локации. Свалка была всего-то радиусом 10 метров. Дальше пакеты и прочий хлам сливались в серое месиво и плавно перетекали в небо. Почему раньше такого не замечал? И что за этой границей? «Ну что ты разорался, как маленький? Не уйдешь все равно. Я тебя держу!» Внезапно надо мной оказалась ведьма. С новым крюком в руке, само собой. Она хитро улыбнулась, будто обманула меня в чем-то важном, и теперь радуется. «Сейчас мама сделает укольчик, и все закончится». Она нарочито медленно занесла крюк. «Пугает. Специально ведь пугает, чтобы попасть в чакру. Надо просто не бояться». Но не бояться не получалось. Тело аж сводило от невозможности ничего сделать и предчувствия скорой расправы. Я начал орать снова, и тут мир погас. «Я хочу проснуться! Что за темень кругом? Кто меня держит? Почему так мокро?» Вопросы разом хлынули в голову. «Не вижу! Ничего не вижу!» «Так сними эту маску проклятую!» — раздался рядом голос Катьки. Действительно, при попытке поднести руки к лицу, пальцы наткнулись на что-то плотное и мягкое. Через несколько секунд я пришел в себя. Катька стояла рядом с кастрюлькой в руках, а подо мной на диване растекалась лужа. Я встал И тут же потянуло в бедрах. Ну да, широкая стойка, перетрудились мышцы на тренировке. «Извини, что снова облила», — замялась Катюха, позабыв про вчерашнюю обиду. «Ты так кричал, что хочешь проснуться. Думала, у тебя проблемы с этим», — она указала на маску, — «устройством. Еще и лоб отмял себе. Смотри, какое пятно». «Да, с устройством действительно проблемы. Надо как-то разобраться. Вроде получилось осознаться, но не до конца. А теперь еще и с пробуждением проблемы». «Спасибо. Ты меня выручила». «Вот это я зря». Катька, конечно, удивилась моему мягкому тону, но тут же решила, что я подлизываюсь. «На здоровье. Но я все еще на тебя обижена. Ты, кстати, на работу не опоздаешь?» «Да нет, на дом взял же, вот. Я потряс маской. Врать так уж по полной. Поковыряю, посмотрю, что там не так». «Ну-ну». Катька продолжала вопросительно смотреть на меня. «Ну, конечно. Сегодня в 6 в Тануке на Кузнецком мосту сможешь?» «Хм. Попробую отпроситься с работы», — задрала нос девушка. «Напишу тебе в WhatsApp». Я покивал, зная, что с ее графиком с этим проблем не будет. Как только Катька хлопнула дверью, в голову полезли черные мысли. И все они были правдой. Если раньше был хоть какой-то шанс вырваться, то теперь ведьма еще и удерживает меня во сне. Конечно, способ пробуждения извне помогает пока что. А вот что будет, если она воткнет еще один крюк? Не прекратится ли на этом игра? Я заварил кофе и настрочил в чат про сегодняшние приключения. В сеть вышел только Денис и тут же попросил подробнее расписать технику телепортации, которой научил меня ящер. «Хрен тебе, а не телепортация, ученый недоделанный!» Я захлопнул ноут и прошелся вокруг стола. Надо было чем-то занять себя, пока Колян с Вадимом не проснутся. Может, что-то придумают с защитой? Но надеяться только на них не стоит. Я открыл холодильник и вывалил на стол вчерашний праздничный ужин. Начать решил с торта. Кучка бело-шоколадного панчо так и осталась нетронутой. Прям жалко. Загребая вилкой сладкую мякоть прямо из упаковки, я надумал договориться с Катькой. Если я ору во сне, значит, меня надо окатить водой. Помогает же разбудить. Офигеет она, конечно. Но если сказать, что Данилыч кучу денег пообещал за отладку маски, то может выгорит. Или вообще сослаться на государственный проект, типа заказ от правительства. Нет, так слишком круто, пожалуй, испугается еще. Но для этого плана нужно обязательно осознаться. А в прошлый раз у меня получилось слишком поздно, и ведьма успела воткнуть крюк. Проклятая маска! В сердцах я швырнул устройство за диван. Как бы тебя настроить?